Глава 25. Событие 72. Матч закончился плохо. Даже печально. Случилось это после того, как Вовка забил гол с углового, сухой лист хоть и на троечку, но прошел. Круглый задел штангу, ну и ладно. Главное, в ворота залетел. Так вот, после этого капитан сборной СССР Алексей Гринин схватил мяч и побежал к центру, чтобы быстрее ввести его в игру. Откуда и силы нашлись, только что еле ползал по полю. Времени, судя по часам на табло, оставалось совсем чуть-чуть, может, пару минут. Задержек во втором тайме не было, так что повода добавлять время у английского судьи не было. Да и не сильно этим пользуются арбитры сейчас. Гринин дождался свистка, подбежавшего следом Артура Эллиса, и сильно подал его на левый фланг Жемчугову. Вовка тоже понесся к воротам, благо стопер, что повредил ногу Бескову, был возле самых ворот. Метров 5 от угла штрафной Фомин остановился и сверху окинул поле взглядом. По центру, почти уже добравшись до штрафной, бежал Гринин. И Жемчугов увидел открывшегося капитана, перебросил мяч через защитника и отдал пас точно в ноги. Именно в этот момент Жуан Феррейра, известный как Бегода, и нырнул в очередной раз вперед ногами. То ли мяч, надеясь выбить у Гринина, то ли покалечить его, решив. Получилось и то, и другое. Мяч улетел назад в поле, а Алексей кувыркнулся вперед и врезался правым плечом в газон. Потом оказалось, что перелом ключицы. И самое противное даже не это, а то, что случилось это в метре от штрафной. И рыжий нагл это отлично видел. Он поругал Бегоды и, свистнув, показал, что нужно бить штрафной. Судя по часам, время уже вышло, так что штрафным все и закончится. Гринин, придерживая одну руку у другой, смог подняться и сам потрусил к бровке. А бить вызвался Бобров. Он кивнул Вовке, мол, пробьешь. Но Фомин покрутил головой. Правая нога ныла после встречи все с тем же Бегоны минут 10 назад. Побоялся, что подведет. Это сухой лист больше никто не сможет пробить. А обычный штрафной пусть Бобров и бьет. Ударил. Мяч пролетел выше ворот, даже штангу не задев. На этом игра и закончилась. Вовка, проходя в раздевалку мимо стопера бразильского, вспомнил ту же статью, что и про Барбозу было написано. Этого защитника постигнет та же участь в реальной истории. Его, как и кипера, обвинят в последнем голе, пропущенном бразильцами и лишившего их ники. Мол, не смог защитить ворота. А еще вся Бразилия будет смеяться над ним. Там будет разгромная статья, в которой говорилось, что один из уругвайских футболистов в первом тайме дал Бегоне пощёчину. А тот стерпел и только покричал на уругвайца. Слабак, мол. Ворота не спас, на пощечину не ответил. По делам ему. Бог он все видит. Сегодня этот гад убрал с поля из будущих матчей двух лидеров сборной СССР. И как теперь играть с уругвайцами? Уже помывшись и переодевшись, узнали новость, которую принес в раздевалку Савин. Сергей Александрович рассказал, что в Сан-Паулу игра сборных Уругвая и Испании закончилась тоже в ничью. 2-2. Прямо подарок. Получается, что преимущество теперь не имеет ни одна команда в финальной группе. Все сражения только начинаются. Теперь сборная СССР едет в Сан-Паулу и встречается там с Уругваем. А испанцы едут сюда, в Рио-де-Жанейро, на Маракану. Испанцам по жребию явно не повезло. После матча с Бразилией сборной придется возвращаться в Сан-Паулу назад, где их ждет сборная СССР, которая не будет летать туда-сюда. Стоит признаться, что идея с пароходом была только на первый взгляд хороша. Оказалось, что глупость та еще. Во-первых, добирались чуть не 2 недели, и при этом, используя самолеты, могли эти 2 недели тренироваться, сыгранность нарабатывать. Во-вторых, 2 города, где они играли, оказались, скажем, не совсем на побережье. И жить на победе не получалось. Ну и в-третьих, это сегодняшняя ситуация. Им опять плыть в Сан-Паулу. А уругвайцы там сидят и тренируются. Восстанавливаются после игры. А игра всего через 3 дня, из которых один уйдет на дорогу. Плюс только что на пароходе будет Наташа. Ну и прочие родные лица и привычная еда. А еще медики с приборами. К вечеру у Вовки разболелась нога. В пылу сражения особо и не почувствовал, а чем дальше, тем хуже. Укол ему сделали вечером, болело и утром, когда пароход бросил якоря в 100 километрах от Сан-Паулу, которые еще на автобусе нужно будет преодолеть. Потом устраиваться – потерянный день. Всего 2 и останется потренироваться. Радовало, что испанцам Еще хуже, им придется туда-сюда два раза лететь. Явно перемудрили бразильцы. За день до матча на совещании начальников и тренеров позвали и Фомина. И это радовало, явно решили использовать молодежку. Иначе зачем звать? Гринин и Бесков играть не смогут, как и Блинков. Он отравился, что ли, или хрен его знает, что с ним вырвало несколько раз. Говорил же всем, чтобы ничего не ели, кроме того, что в сутках привозят. Ну, это не новости. Именно этими словами его Якушин встретил в его номере в отеле, который определили под штаб. «Значит, вы решили, что будут пацаны играть?» – уточнил Фомин. «Никого уже не осталось, кроме них». Это было не совсем правдой. Есть Карцев, есть Симонян, но решение правильное. «Спасибо за доверие, Михаил Иосифович. Боброва возьмешь», – ткнул Вовку пальцем Чернышов. «Есть взять Боброва, товарищ майор», – вытянулся Вовка. «Чего улыбишься, зятёк?» – шикнул на него Аполлонов. «Эти уругвайцы, если нашего переводчика послушать, то даже сильнее бразильцев». «Так и есть, Аркадий Николаевич. И они, если что, уже были чемпионами мира. А бразильцы только мечтают об этом. Именно поэтому и радуюсь. Должны пацаны показать этим грузинам, как вы говорите, как надо в футбол играть. Видели же, что произошло с бразильцами во втором тайме? Они гораздо хуже подготовлены физически. И если сразу задать высокий темп, то и еще раньше сдохнут, закислятся ноги. Ползать будут по полю. Не переживайте, товарищи начальники. Мы у них выиграем».